А в остальном я решила положиться на любимую фразу Скарлетт О'Хара. Я не буду думать об этом сейчас, я подумаю над этим завтра. Но на сим и всё. Когда я уже спускалась в лифте, нехорошие предчувствия начали меня опутывать. Но я отмахивалась. Вечер пятницы. Ничего экстраординарного. Угу. Лучше бы я вышла через чёрный вход. Парковка нашего центра располагалась сразу. Далеко идти не надо было. И кто бы вы подумали, торчал у самой лестницы. Спиной ко мне. Тонкой куртки тёмно-синего цвета. Ну надо же, какое совпадение! С едва заметными наушниками в ушах стояла знакомая фигура и ожидала. Я не слишком-то обольщалась на свой счёт, но попыталась пройти незаметно, пока этот козёл стоял спиной ко мне. И ведь какого хрена? Ну что же я за лох-то такой? Он обернулся, как хищник, резко и грациозно, чуя свою добычу за километр. А его улыбка, сука! Эта сволочь могла выглядеть очень эротичной, показывая, какие у него мысли на мой счёт. Увидь сейчас это Гузеева, точно бы к Кондрате хватил от переизбытка эмоций. Кстати, мне самой было не лучше от того, что так вляпалась. Чувствую, рюкзаком ещё отбиваться придётся. «Ну, наконец-то!» — выдохнул парень облачко пара, подойдя ко мне в считанные секунды, схватил за рукав пальто и потащил в дальнюю сторону стоянки. «Я уже подумал, что ты там опять ночевать собралась!» «Что?» — опешила я, продолжая идти за ним по инерции, и только потом сообразила, что меня тащат чуть ли не в самый тёмный угол парковки. «А ну, отпусти меня!» Начала я врываться и тормозить, испугавшись. «Кто знает, что надумал этот говнюк!» Хотя приблизительно и так было понятно. «Но я на такое всё равно не подписывалась!» «Сама пойдёшь?» — спросил он удивлённо, резко притормаживая, да так, что я чуть было в него не впечаталась. «Сама!» — пробурчала я, освобождая рукав из его захвата. «Ага, как же!» «Я же не уточнила, куда и в какую сторону пойду!» «Ну хорошо, пошли!» Не глядя в мою сторону, согласился парень и разблокировал машину, которая пикнула и моргнула фарами в паре метров от нас. Направился к ней в твёрдой уверенности, что я бегу следом, да ещё в припрыжку, радуясь своему нескромному счастью, которое обратило на меня свой взор. Угу. Раз 10. Вот что ему надо. Ну, понятно, что не шоколада, но опять же, неужели в записной книжке нашего босса не нашлось кого-нибудь поинтересней? И как назло машин рядом нет, спрятаться не за что. Нет, я понимаю, что всё это выглядит глупо и по-детски, но кто бы знал, как мне хотелось исчезнуть и не ехать с ним никуда. И ведь убежать-то не успею. Что же делать? Сказать, что живот заболел, и... Вот же черт! И вправду болеть начинает. Неужели траванулась чем-то? Какой конфуз будет? Ой-ой-ой! Что с тобой? Спросил Кристиан с беспокойством, подходя ближе. Что за дурацкое имя для наших краев? О чем думала его мать, так называя? Свалился же на мою голову! Живот разболелся что-то. Выдавила я из себя слова, ругая себя мысленно, что накаркала себе. Отравилась? Месячные? Аппендицит? Начал перечислять этот умник. Как же я его ненавижу! Первое, ответила я. Не говорить же, что со вторым не ошибся. Мне домой надо, там есть лекарства. И еле разгибаясь, начала двигаться в сторону остановки. «Ты куда?» – раздраженно спросил он, поворачивая меня за плечи в сторону своего авто. «Давай уж в больницу сразу, а? Там тебе сделают промывание», – начал издеваться этот модник, усаживая в свою машину с крайней осторожностью. «Не надо в больницу!» Чуть ли не взвыла я. «Из чего?» «Надумал. Он думает, я ему тут вру?» «Что за люди такие недоверчивые пошли?» «Надо! Вон какая бледная!» Неподдельно испугался мой спутник.